Вы необычный человек, Станислав. Многие на вашем месте воспользовались моментом. Я не необычный. Просто есть вещи в этой жизни, на которых не стоит зарабатывать. Это говорит финансист. Именно финансист и говорит, ибо он это знает как никто другой в жизни. Мы проговорили еще пару часов на различные темы. В конце, я все-таки попросил у Марии помощи в испанском, на что дано было согласие и даже составлен план уроков на ближайший месяц. В общем, ужин, как и все хорошее, подошел к концу, и я, тепло, попрощавшись с командантом, вышел на улицу в сопровождении Марии. «Лейтенант, что вы тут делаете?» Я обернулся, и на меня уставились круглые от удивления глаза майора Демина. «Вот же попал! Я, товарищ майор, живу здесь, вот в гости к соседям заглянул, на чай». Демин чуть не поперхнулся от такого заявления. «Идите, лейтенант, завтра поговорим». «Есть идти», — козырнув Демину, я ушел. Устраивать разборку перед кубинцами в наши планы обоюдно не входило. 3. На первое утреннее совещание я не опоздал. Просидев в задних рядах, пока майор давал с начальником штаба различные поручения ИЦУ всем службам, о нашем вечернем разговоре не было ни сказано ни слова. Я уже решил было, что Демин решил вообще не обсуждать этот случай. «Лейтенант Иванов, вас я попрошу задержаться». В командирской палатке остался майор с начальником разведотдела штаба и я. «Что вы вчера делали в доме командора?» «Ужинал с друзьями». «ГМ, с какого времени вы с ним друзья, лейтенант?» «А это не ваше дело, товарищ майор. Ты немного на себя берешь, лейтенант». «Нет. Подробности моего знакомства с данными людьми известны разведуправлению РА и лично начальнику. Более того, я лично давал письменное обязательство о неразглашении данных сведений посторонним. Если вас интересуют подробности, товарищ майор, то предъявите письменный приказ за подписью полковника, и я тогда отвечу на все ваши вопросы. А пока, до получения такой бумаги, предлагаю закончить беседу». Демин, видимо, хотел что-то ответить, но молчи-молчи что-то ему прошептал на ухо, и тот только выдавил из себя: «Свободен. Пока». «Есть». И я вышел из палатки. Мля, конфликт с Деминым явно назревает капитальный. Будет мне на орехи. Спокойной службы явно не будет. Ладно, будь что будет. Я тут не в силах что-то изменить. Ложиться под Демина нет смысла, не спасет. Я направился разыскивать зама по тылу. Пора разобраться, где тут протпаек получают. Служба службой, а солдат должен кушать. Тыловика я нашел быстро. После короткого разговора выяснилось, что наш паек застрял в береговом, и мы теперь встали на снабжение к кубинцам. Точнее, попытались встать, но что-то не срослось у Демина с кубинским командованием вчера и... В общем, вот тебе записочка на кубинский продсклад, по ней и получай протпаек. Нет, кубинцы не отказывают. Продукты то выдают, но специфические. Всю норму выдают консервированными бобами и прочими не очень съедобными консервами. На тебе, Боже, что нам не гоже. Бобы не бобы, а что-то есть надо. Не свой же НЗ харчить. Так хоть разбавлять это будем с Семёнычем. В общем, поплелся на продсклад, предварительно наслушавшись счастливчиков там уже побывавших. Выдача таких пайков там превратилась в целое шоу. Дорогу показали и рассказали, и через полчаса я уже стоял на складе. «Комрад, где тут паек можно получить?» «Да-да, мам». «Кушать?» «Продукты?» «Туда». «Да». Служащие кубинцы указывали на отгороженное помещение внутри склада. По всей видимости, там сидело начальство. Судя по их взглядам, мне сейчас предстоит стать очередным участником шоу. Тяжело вздохнув, я зашел туда. За самодельным столом сидел Родриго, Финик, Комрад. Мы крепко обнялись, как старые друзья. Потом книги учета были набраны, и на столе появился ром и закуска. Двум ветеранам было что вспомнить. Надо ли говорить, что паек на свою фин службу я получил по высшему разряду, к немалому удивлению остальных кубинцев. Хоть в чем-то повезло. Впрочем, светить свои отношения с Родриго я не имел намерения. Полученное сразу отнес к нашей палатке. Хотя там уже вовсю шла постройка стандартной хижины, под руководством и контролем Семёныча. Вручив ему продукты и введя в курс темы, Настрова предупредил, чтоб никому не сболтнул лишнего, ругай бабы и ни слова более. Ну а далее опять в штаб. Надо бы все ж таки найти место в лагере для фин, части. По приходу тут же был пойман начальником штаба, который довел до меня, что я сегодня заступаю дежурным по штабу. Более того, сие действо для меня в ближайшей перспективе светит очень часто. Раз в 3 дня, через день на ремень, по личному указанию командира, Демин использовал свой командирский ресурс. Тема в армии известная. Первый наряд в армии как первая девушка. Запоминается надолго. Демин меня постоянно гонял по разным мелким поручениям, цепляясь за малейшие просчеты. К концу суточного наряда я был выжат как лимон и раздавлен морально. Командир был в своем праве и как вздрючить подчиненного, он знал очень хорошо. После наряда пришлось еще идти к Марии и просить о переносе урока. Испанский после такого явно был бы лишним. В общем, пошла моя служба в РА, и под очередной суточный наряд мы как-то незаметно вкатились в мокрый сезон с его штормами и дождями. Если бы не уроки испанского с Марией, то было бы очень грустно и тяжко. Впрочем, в службу я быстро втянулся и привык, да и появившийся опыт позволял не так напрягаться на сутках. 4. 120 дней мокрого сезона. Моего первого сезона на новой земле стали тяжелым испытанием для меня. Это даже благо, что меня нагрузили нарядами. Не будь их, было на порядок тяжелее. Жизнь на новой земле в этот период замирает, распадаясь на множество мелких и замкнутых мирков, когда абсолютно из дня в день ничего не происходит, и человек начинает тяготиться этим единообразием и рутиной жизни. С испанским это я правильно поступил, хоть какое-то занятие для себя нашел, отдушину в серых буднях. Мария оказалась неплохим учителем, и я, по крайней мере, начал делать успехи. К концу мокрого сезона мог поддержать разговор и понять, о чем меня спрашивают и что хотят. Кроме уроков испанского, мы часто беседовали после них за чашкой чая с командантом Мигелем. Разговоры в общем были на вольные темы, о прошлой жизни, политике, спорте. Отдельно как-то коснулись вообще темы развития экономики будущей кубинской автономии на островах. Я тут высказал свое мнение о том, что одной нефтью и военными операциями жить невозможно. Необходима диверсификация экономической жизни островов. И главными направлениями развития автономии я бы видел это как раз курортная зона. Причем открытая, для всех новых переселенцев и медицинские услуги. И горная зона в Новой Гаване. А почему бы и нет? Нью-Рино это, конечно, здорово, но все знают, кто там держит масть. А здесь ставку надо делать на белую и чистую игру и гарантии кубинской армии. Реклама места должна заключаться в том, что здесь не обманывают и гарантируют полную безопасность в любых случаях. Для уставших от игры предлагаем услуги по эксклюзивной охоте и рыбалке. Что? Нечем удивить. Вот как раз таки и есть чем, ибо охотников на планете хоть отбавляй, а тут у нас в Дельте куча новых трофеев, коих нигде больше пока нет. По медицине отдельный разговор, если по экстренной хирургии народ как-то закрывается, то по последующей реабилитации раненых, увы и ах, Куба в старом мире как раз славилась своими именно реабилитационными центрами. Так почему не сосредоточиться на косметической хирургии и реабилитации после тяжелых ранений? Что? А русская армия, ведущая постоянные бои, она вам обеспечит на первых порах постоянный поток пациентов, на котором вы и отладите новые технологии. И русским хорошо, и вам неплохо. В общем, разошился я тогда не на шутку, нарисовав новый Лас-Вегас тут в купе с Баден-Баденом. Ну и нефть мы не отметаем. Да и боевые действия еще предстоят немало, но о будущем думать надо уже сейчас. Плюс рыбалка и рыбопереработка. Команданте, кстати, меня выслушал вполне благожелательно, но своего мнения не озвучил. Да ладно, поговорили, время провели, да и ладно. Я это так тоже экспромтом выдал. Нам до этого еще ой как далеко. К концу сезона дождей все устали. Даже Демин ко мне практически не придирался. То ли сам устал, то ли я уже все его придирки изучив, стал их успешно парировать. из штабных, я закорешился с начальником узла связи капитаном Алексеем Груздевым. Мне при частых нарядах койка при штабе требовалась. Он мне ее и организовал у своих, в одной из палаток. Недовольные, если и были, то быстро закончились, когда я для связистов вопрос с пайком порешил. У Родриго на складе рации оки-токи сломались, а я под это дело Леху и подписал. Тот все организовал, и в результате с питанием у связистов стало на порядок лучше. Ну а до личного состава довели, кто помог с этим и за что мне койку организовали. Кстати, продолжение по тому разговору так и не последовало. Никакого письменного приказа мне не предъявили и с вопросами больше не приставали. Хотя с Деминым мы неоднократно у Торрисов сталкивались, но за одним столом не сидели, расходясь, молча. Когда он приезжал, я тут же уходил. В общем, вот и все новости от первого моего мокрого сезона на новом месте, если не считать той драки. Даже не драки, а честного поединка на ринге. Тот капитан-кубинец, что нам в первый день помог, имел виды на Марию, и вполне конкретные. А тут я нарисовался, и стал у нас намечаться классический треугольник. Чего греха таить, я бы, конечно, был не прочь в постель к Марии залезть, но как жена она мне не парой была. Да и со старой семьей, я ведь смог весточку ей переправить, мол, так и так, попал в ситуацию, нахожусь не в Москве и даже не в России, подробностей написать не могу, варианты воссоединения существуют, но пока прорабатываются. Вот в общем-то и все, что написал в коротком письме. Ответ я тоже смог получить, если коротко, то ждем, любим, скучаем, возвращайся быстрее. На этом пока все и встало. Мне бы очень хотелось сюда жену, но куда ее, к Семенычу под бок. Пока здесь Франдир, с Романом, это его имя, мы пересеклись на складе у Родриго. Я туда за пайком зашел, а подразделение кубинских спецназовцев под командованием Романа там организовало тренажерный зал и поставило ринг для боев. Бокс кубинцы сильно уважают. В общем, черт его знает, что меня дернуло напроситься на спарринг к нему. Ну, у меня точно там шансов не было, но в реале прилетело и Рамону. Его подвело желание не просто меня вырубить, а серьезно поколотить. Вот и начал он танцевать, поколачивая меня, а я, прошедший в юности школу уличного боя на улице, его в один момент и подловил, после чего мне разом прилетело, и я в нокаут сразу и бесповоротно ушел, без вариантов. В итоге лечила нас Мария обоих, ибо фингал, я Рамону все штыки классный поставил. После этого отношения у нас с ним наладились. Поговорили потом, я его заверил, что планов на Марию нет у меня. Поверил он или нет, но смотреть стал мягче. 5. Как только мокрый сезон закончился, меня вызвал к себе начштаба. Ознакомься с приказом. Я взял документ и принялся читать. Назначен председателем трофейной комиссии, с целью инвентаризации и учета излишков трофейного вооружения, товарищ майор, это же по части РАФ, я-то тут при чем? Приказ Демина, понятно, зайдешь к капитану Денисову, и вместе проработаете логистику маршрутов, необходимо объехать все наши базы в дельте Амазонки и сактировать все нестандартное вооружение, сразу же его забираете и в ППД на склады РАФ. Тебе в помощь еще кубинцев выделяют. Задача, лейтенант, ясна. Задача ясна, но приказ подписывать в таком виде я не стану. Лейтенант, товарищ майор, как начальник финансовой службы обращаю ваше внимание на нарушение положения о прохождении военной службы в частях русской армии на новой земле. Согласно главы 7 пункт 3 военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий полагается денежная надбавка в размере 15% оклада, дополнительный пайк и дни отпуска. Все это должно быть отражено отдельным пунктом в приказе по части. Согласно доведенному приказу, Дельта Амазонки является зоной боевых действий, и сей приказ пока никто не отменял, а потому попрошу привести данный документ в соответствие. Впрочем, если вы настаиваете, то могу его подписать и в таком виде, но в этом случае оставляю за собой право по прибытии в ППД подать рапорт вышестоящему командованию о данном нарушении ранее изданных приказов. Я просто вам, товарищ майор, по-товарищески советую исправить данное нарушение. Зачем вам потом перед командованием РА объясняться? Подействовало, майор со скрежетом забрал приказ. Вечером зайдешь и подпишешь. А сейчас иди, готовься. И своего сержанта предупреди. Есть идти. Так точно, доведу до него. Короче, я пошел к Денисову согласовывать насчет транспорта. А после отправился обрадовать Семеныча. Тот, услышав новость, радости особой не проявил. Дельта Амазонки и без бандитов место гиблое. Да и пока не всех там кубинцы, с нашими, повычистили. Велик шанс нарваться на столкновение. Но приказ есть приказ. Понятно, что Демин решил меня отправить подальше с глаз долой. Видимо, я ему уже мозоль натер своим дежурством по штабу. Да и бабы, видать, надоели. Ибо пайк на начальство традиционно получал дежурный по штабу. Догадайтесь с трех раз, каков был его состав, когда я по записке получал его у Родриго. На следующий день мы с Семенычем, экипировавшись по походному и получив доп, пайк прибыли на борт Стеллы судна, назначенным в качестве каботажника, представлявшим собой старый рыболовный сейнер проекта РС-300, водоизмещением около 150 тонн. Правда, с установленной на передней площадке ЗУ-23-2 в облегченном десантном варианте. Там нас поджидал Рамон со своими бойцами. Его кубинцы нам в союзники назначили, оказывается. Познакомились и с капитаном, и его экипажем в 5 матросов. Судно только что пришло с берегового, и его трюмы были загружены продовольствием, лекарствами и другим необходимым на базах имуществом. Ждали только нас, и судно практически сразу встало на маршрут. В первом рейсе мы начали с ближайших к Новой Гаване баз. Старого оружия действительно было много. Как правило, это были экземпляры Второй мировой, шмайсеры, ППШ, английские и американские винтовки и наши трехлинейки, различные дробовики и карабины, китайские копии АК первых выпусков, в состоянии более чем 50% износа стволов и других механизмов, дешевый металлолом нестандартных и малораспространенных калибров. По-хорошему, утопить все это барахло в реке, а не тащить в ППД. Но как бы то ни было, но трюм Стеллы быстро заполнился этим барахлом, и мы не спеша пошли в береговой, предварительно закинув кубинцев в Новую Гавану. В порту берегового пришлось побегать и поскандалить, ища грузовик для доставки груза в ППД. В итоге машина нашлась, и ее даже загрузили по-быстрому. И спустя 6 часов дороги мы въехали в ППД. Семеныча сразу отпустил на побывку, домой взяв на себя все хлопоты по сдаче отчетов и оружия на склад ППД. Мужик по семье соскучился по самые, я его понимаю. В общем, подогнав грузовик к складу и приказав водителю ожидать, я отправился в штаб оформлять документы. Сначала заскочил в финчасть и оставил Юрке флешку с ведомостями по начисленному военнослужащим ДД и другими отчетами по моей части. А дальше с актами по оружию пошел к заму по вооружению. «Разрешите, товарищ майор, лейтенант Иванов, привез трофейное оружие с островов. Вот акты». Майор, взяв заранее оформленные мною акты, начал их читать. Секунд через 20 ругнувшись, спросил меня: «Ну какого, лейтенант, вы это сюда притащили?» «Приказ майора Демина». «Приказали, и привез, товарищ майор. Приказы в армии принято исполнять». «Да вы не переживайте, это только первый грузовик. По моим ощущениям, я еще десяток таких привезу. Мы ведь только начали вывоз». «Что?» Я развел руками. «Приказ, товарищ майор». Впрочем, появилась, пока мы шли до берегового, одна идея у меня. «Товарищ майор, а выкупить это барахло, все сразу мне можно». «Чего?» «Ну, есть у меня вариант один. Куда это оружие можно продать? Вот и спрашиваю, есть такая возможность или нет?» Майор задумался. «Ну, вроде как запрета нет, но надо проконсультироваться с начальством. Ну, мне тоже кое-кому надо позвонить и переговорить. Разрешите отлучиться на полчаса, и я дам конкретный ответ, возьму все или нет. Действуй, лейтенант». И я направился к радистам. «Мойша или Миша, надо с ним по радио переговорить. Этот жук мог это барахло взять оптом. Попытка не пытка стоит спросить. На узле связи Мойшу знали, но мне дали отворот, абонент в особом списке. Связь только с разрешения разведу правления РА. Куратор Андрей, ну, это не беда, пошел к Андрюхе, надеясь, что он на месте. Андрюха был на месте и в добром здравии. Привет, Финик, как дела? Освоился. Давно тебя не видел. Привет, привет. Так я на островах в группе Демина служу. Слушай, дело у меня горит. Мне нужно с твоим Мойшей связаться. И я кратко изложил Андрею свою идею насчет перепродажи грузовика старого оружия. Посиди полчаса, и я с начальством переговорю. И Андрей ушел, а я в ожидании его гонял чаи. Добро тебе дали. Тут как раз и зам по вооружению поспособствовал. Короче, пошли к связистам, мне как раз с Мойшей надо переговорить, а ты ему заодно завтра посылку передашь. И не забудь 15% с прибыли в кассу, потом заплатить. Ну, вот опять грабит. Не успел еще честную трудовую копейку заработать, а уже налогами обкладывает. Куда тут честному бизнесмену податься? Где справедливость в этом мире? Поговори еще. Ему, понимаешь, доброе дело пробивает, а он вместо того, чтобы поляну друзьям накрыть, ноет. Вы посмотрите на него, нашелся благотворитель, старый друг, понимаешь. Налоги дерет, задачами нагружает, еще и взятки за это требует. Какие взятки? Кто про поляны намекает тут? Так вяло подкалывая друг друга, мы и вошли на узел связи. Первым с Мойшей связался Андрей. О чем там разговор был, я не в курсе, ибо меня как раз удалили из комнаты, позвав обратно через полчаса. «Привет, Мойша!» «Привет, Стас! Есть бизнес к тебе. Тут грузовичок с дешевым оружием образовался. Хочу тебе оптом его сдать. Скажу честно, оружие старое, состояние у него на троечку, но и цена будет копеечная». Я кратко озвучил количество и марку стволов. «Почем отдашь?» Я назвал цену. Просто удвоив продажный ценник РА, по которой та такие стволы продавала. Да я за такую цену сам продаю. Нет, не пойдет. Назови свою. Миша назвал. А прайсы ППД у него точно есть. Аккурат по закупу и получилось. Не вопрос, готов отдать тебе по ней. Высылай машину сюда. Не понял тебя, Стас. Миша друг, че тут понимать? Ты назвал цену аккурат на складе ППД. Не вопрос. Со склада тебе по такой цене как другу и отдам. Я же тебе цену с доставкой до тебя называл. Бензин, аренда машины, охрана, денег стоят. Если ты эти расходы берешь на себя, то цена твоя меня вполне устроит. Минут 15 мы спорили на эту тему. В итоге договорились на 50% наценку, плюс скидка по фактическому состоянию стволов. В общем, нормально может быть. Теперь я к зам по вооружению побежал, выкуп оформлять, попросив Андрея меня подождать на ряд вопросов. По людям на охрану рейса надо решить будет, да и обстановку на дороге узнать. Майор меня уже со счетом ждал. Держи, лейтенант, можешь идти в кассу платить. Я взял счет и: товарищ майор, извините, но я не буду этот счет оплачивать. По такой цене это выкупать не буду. Вы акты внимательно смотрели? Что там, в графе примечаний напротив каждого ствола написано? Давайте еще разок прочитаем. Износ ствола более 70%, трещина в прикладе 2 сантиметра. И вы мне этот металлолом по полной отпускной цене отдать хотите? Извините, нет, за такую цену я его не возьму. У меня прайс согласован. Прайс у вас на оружие, прошедшее оружейную мастерскую. Ради бога. Сейчас разгружаем машину, и ваши оружейники все оружие приводят в порядок, чистят, ремонтируют, регулируют прицелы. В общем, неделю с этим барахлом. Либо вы подаете на 50% от этой цены, и я его забираю как есть, иначе нет. Короче, очередной торг получился. Ну, скидку в 50% мне не дали, дали только 30%, но и то хлеб. Договорились насчет водителя и машины на завтра по нормальной цене. И я, оплатив счет, пошел к Андрею договариваться насчет охраны. Так, завтра тебе из автороты двух бойцов выделит. По обычному тарифу, как ты хотел. Чине егерей. Егеря все заняты сейчас, и сам же просил подешевле. Да нормально, Стас. Конвойщики на этом деле собаку съели. Они и дорогу знают, как свои пять пальцев. А сейчас вообще тихо на трассе стало. После того, как кубинцы угол зачистили. Я сейчас сводки просмотрел. Все нормально по обстановке. Лады тогда. Я тогда, Андрюха, откланиваюсь, мне завтра в дорогу. Как вернусь, посидим тогда. Давай. И я, наконец, закончив все дела, поехал домой, напросившись в попутную машину. Дом на месте, машина в гараже перенесла мокрый сезон тоже отлично. Простояв 3 месяца, мой Land Rover 110 завелся с 3-го оборота. Короче, быстро собрав вещи в дорогу, завалился спать. И на кой черт я в эту авантюру опять ввязался? Кто мне скажет? Денег и так вроде хватает. А тут мотайся. 6. Утром встал рано с рассветом. Положив в кузов походный рюкзак и канистры с водой. Прихватил к своему АКМ еще и РПК с боекомплектом. Боюсь, у бойцов только штатные автоматы будут. Так оно и получилось, кстати. Поехал в штаб ППД, заехав по дороге на заправку, чтобы заправиться доверха. Бойцы меня уже ждали у штаба с вещами, оружием и подарком от Андрея Мойши. Заскочил в штаб, забрал документы на рейс и прямо у штаба распределились. Бойцам я отдал Land Rover с пулеметом. Будут выполнять функции головного дозора, а сам сел в грузовик в качестве старшего машины, и мы тронулись. Про дорогу, которая заняла 2 суток писать вообщем и нечего. Шли мы довольно быстро. Когда 2 машины и водители опытные и знающие хорошо дорогу, то проблем не было. В потенциально опасных местах мои бойцы проводили разведку, предварительно выдвигаясь вперед и держа нас в курсе по рации. Но все было спокойно и тихо. Пара встречных конвоев попадалась. Ночевали мы на форт-заправках под местной охраной. Да и форма и машины поспособствовали отсутствию эксцессов. Тем более в начале сезона движение было небольшим. В общем, на 3-е сутки в обед мы благополучно въехали в Алабама-Сити и подъехали прямо на склад к Мише. Поздоровались и встали под выгрузку. Миша осмотрел привезенное оружие и был недоволен его состоянием. В результате чего мы засели почти на 4 часа в его офисе на переговоры. По их итогам он выбил с меня еще 9 скидки. Хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло бы быть. Правда, еще согласовали прайс под будущие поставки, ибо я еще в ППД обговорил, что буду забирать все подобное барахло оптом. У Миши были неплохие контакты с китайскими фермерами, коим как раз такое дешевое оружие вполне годилось, и они готовы были его брать. Так что интерес у него был. Насчет состояния тут тоже обговорили, что и как. Мысли уже по этому поводу тоже появились. С чисткой и состоянием мы лоханулись, это я при приемке и загрузке порядок наведу. Семеныча подпрягу, чтоб он с датчиков напрягал, да и мелким ремонтом займемся по ходу. Короче, расчет я получил, и через 2 дня уже был в ППД, полностью потратив свои отгулы на эту поездку. Внеся налог в кассу, в итоге я стал богаче на 526 IQ. Да, это не тот товар. Миллионером на нем не станешь, хотя как прибавка к ДД вполне. Утром мы с Семенычем двинулись в Береговой на Стеллу. Жизнь, совершив полный круг, пошла на второй. Семеныч, отдохнувший, был в прекрасном расположении духа. Узнав, что я провернул сделку с оружием, оживился. «Слушай, лейтенант, у меня тут старший сын жениться собрался. Деньги на свадьбу собираем. Давай мы с ним вместо охраны в конвоях твоих подработаем. Я не против, тем более мне и еще лучше, ибо есть у меня мысли по оптимизации этого дела. Но один я это не потяну, а помощь Семеныча как раз и нужна. Дело в том, что основная масса трофейного оружия — это сток, но среди этого стока попадались и вполне дорогие стволы американского и немецкого оружия. Да и у народа на точках приныканы были трофеи, которые можно было в принципе по дешевке выкупить. Вот эти стволы я собирался сразу выкупить или вообще пропустить мимо актов, а потом последним рейсом сдать другим торговцам в американском или европейском анклаве. Можно было бы и Мише, да боюсь, стуканет нашим. А так вполне прокатит, если по-тихому и грамотно все сделать. Хранить пока можно у Родриго на складе, много места нам не надо. Все это я и растолковал Семенычу. Прибыль пополам поделим. Он мне в качестве эксперта-оружейника и нужен, да и как охрана тоже. Семеныч, подумав, согласился. Мы как бы не особо закон нарушаем, тем более не российское. Продавать будем импорт. В общем, закрутилось у нас это дело и неплохо пошло. Семеныч с моей подачи по приезду сразу строил с датчиков трофеев, заставляя его вычищать и производить мелкий ремонт на месте в процессе приемки стволов. Я работал с командирами по поводу заныканных трофеев. В итоге к нам начали попадать очень даже неплохие экземпляры. Плюс Миша лишился 9% скидки за состояние. С каждого рейса я аккуратно вносил налог в кассу, попутно выполняя мелкие поручения Андрея, передавая посылки адресатам. Что в них было, не знаю, да и не мое это дело. Поручили, выполнил. Так у нас и пролетело почти полтора месяца. 7. В предпоследнем рейсе нас обстреляли. Причем нам с Семенычем досталось практически первыми. Граната, метко запущенная с берега, прилетела в соседнюю с нашей каюту. В итоге я получил контузию и несколько мелких ранений осколками в спину. Семенычу, сидевшему напротив, тоже немного досталось парой осколков. Спас нас матрос, дежуривший на Зушке. Даже будучи смертельно раненым, он из последних сил успел ответить, и этого хватило. В итоге 2 трупа, рулевой и оператор Зушки и 5 легкораненых. Мы не останавливались, а просто, огрызнувшись из всех стволов по берегу, дошли до пункта назначения и там, быстро сгрузив продовольствие, вернулись в Новую Гавану. По итогам поездки я оказался в госпитале у Марии, где почти неделю провалялся на койке. Мерзкое состояние после контузии, постоянно кружится голова и тошнит. Еще неделю дали отпуск при части, взяв торжественное обещание присутствовать на ужине у Марии. Когда раненый лейтенант появился за столом, оказалось, что он не единственный гость в доме. Вторым стал пожилой кубинец, чье имя было легендой. Доктор Хосе Веласкес, легендарный финансист, человек, отвечающий за все финансовые дела кубинцев на Новой Земле. По молодости Хосе был послан на учебу в СССР, откуда, приехав в очередной отпуск после второго курса, сбежал на самодельном плоту в Майами. В Штатах парень не растерялся и поступил в Гарвардский универ, который с блеском закончил. После, занявшись бизнесом, открыл несколько успешных компаний, став вполне респектабельным американским миллионером. И никто до поры до времени не догадывался, что этот человек финансировал практически все резидентуры кубинской разведки по всему миру, разработав и создав совершенно уникальную финансовую сеть. Сдал его один из советских перебежчиков при развале СССР, и Хосе Веласкес вынужден был бежать от объявившей на него охоту американской разведки на Новую Землю. После недолгого знакомства и обсуждения общих тем, вроде погоды и воспоминаний молодости, разговор вдруг зашел о будущем кубинской автономии, точнее, о развитии ее экономики. Причем с подачи команданте это будущее основывалось на моих ранее высказанных посылах про туризм и медицину. Слово за слово, и вот я уже с ручкой в руках набрасываю первый бизнес-план по клинике. Потом появился ноутбук Марии. И если бы не она, то мы с доктором Хосе просидели бы до утра. Настоящий доктор нас разогнал, но, впрочем, ненадолго. Утром я уже со своим ноутом прискакал в припрыжку к дому команданте. Хозяева разошлись на работу и службу, а мы с финансистом продолжили наши разговоры. Я честно не знаю, что в этот период на меня нашло. Какое-то наваждение. Я не задумывался над результатами все этого дела. Мне просто было интересно с ним разговаривать и считать. Видимо, я просто соскучился по своей старой работе. В общем, в итоге я практически на всю отпускную неделю провел с доктором Хосе, обсуждая бизнес-планы будущих предприятий. Впрочем, чисто теоретически, хотя и делая при этом вполне конкретные расчеты по обороту, капиталу и прибыльности, рассчитывая точки безубыточности и размеры привлечения необходимых капиталов с разбивкой по этапам работ, а потом все резко оборвалось, Доктор срочно куда-то улетел, а меня вызвали в штаб и потребовали закончить начатое дело. Нам оставалась последняя поездка на последние три базы, расположенных в самой глубине дельты Амазонки. И мы с Семёнычем опять оказались на Стелле, идя в последний, как нам казалось, рейс. 8. На последней базе, или как мы говорили, точке, нас встретил командир взвода егерей, лейтенант Игорь Глаголев из Благовещенска и, судя по тельнику, из бывших морпехов. «Привет, лейтенант, тебе не хворать, как у вас тут дела?» «Да, лейтенант Станислав Иванов, начальник трофейной комиссии, описываю излишки трофейного вооружения и боеприпасов, таковые имеются в наличии». «Нет, у нас тут с этим глухо изначально было, я матюгнулся, дело в том, что в этом последнем рейсе у нас в трюме лежало всего с десяток каких-то японских винтовок без патронов времен еще Первой мировой, ну не вести же их на продажу, получается полный пролет. А еще мы хотели под этот последний рейс провернуть продажу ранее отобранного нами оружия Коева. Кстати, набралось почти 5 ящиков и сулило в случае успешной реализации его неплохую прибыль. А сейчас возникали проблемы. Ну да ладно, будем думать, как выкрутиться. Ну, тогда мы по-быстрому разгружаемся и назад. Не спеши, Стас. Пошли, пообедаем, посидим, поговорим. Хоть новости расскажешь, что там, в ППД творится, а то мы тут уже, который месяц паримся. Это святое, народ на точках всегда был радушный и, конечно, страдал от недостатка общения. Так что я, в общем, не отказывал никогда в такой малости. Тем более Игорь мне понравился сразу. Накормив нас с обильным и вкусным обедом, Игорь вдруг предложил: «Слушай, Стас, помоги, тут у нас такое дело». В общем, мои разведчики в 5 километрах вверх по течению засекли одну базу, но по суше не можем к ней подойти. Вот посмотри, лейтенант достал карту местности, вот здесь узкий перешеек между основным руслом и протокой, и этот участок плотно заминирован. Я двоих саперов потерял 200-ми, не пройти, если водой и десантом. Вот, правильно мыслишь, мы тоже хотели... Но там у этих огневая точка с тяжелым пулеметом, не достать, зараза, а у тебя на крейсере ЗУшка стоит, она эту точку вмиг накроет, а потом к берегу и десант, мы эту базу и накроем. Разрешение командования на операцию у тебя есть? Да, отправлял я запрос. Ну, ты сам знаешь эту бюрократию, молчат пока, а я чувствую, что база там серьезная, трофеи будут богатыми. Я задумался, а ведь это вариант. Тут у Игоря взвод егерей и полроты, кубинских командос. С нашей ЗУшкой и группой Романа получается вполне себе сила. А с берега парни базу легко возьмут. А на свежей базе и трофеи будут, почему бы и нет. Зови Романа и капитана, надо это дело обсудить. И мы уже в расширенном составе принялись обсуждать этот план. Капитану Стеллы пообещали выделить часть будущих трофеев за расход боеприпасов и риск для команды. Рамон сразу загорелся идеей, ибо откровенно скучал на этом задании. Вкратце, наш план был таким. Стелла в сопровождении 4 лодок поднимается вверх по течению к бандитской базе и давит на берегу все огневые точки бандитов из ЗУшки. Ей в помощь на палубе будут работать 2 ручных пулемета и расчет САКС-17, а также 2 группы снайперов. После огневого подавления противника, часть кубинцев на лодках высаживается на берег. После к нему подходит Стелла и высаживает основную группу смешанного состава. Последними идет Рамон со своими и мы, в качестве группы зачистки и трофейной команды. План, в общем, мне нравился, и все приступили к его подготовке и осуществлению. Выступление назначили на раннее утро за полчаса до рассвета. Остаток дня провели в подготовке к выходу, организовав на палубе корабля дополнительные огневые точки и укрепив их мешками с землей. Вечером была чистка оружия и ранний отбой. 9. Вышли с рассветом, не спеша, поднимаясь вверх по течению. Лодки десанта взяли на буксир. Базу увидели через час хода. Еще даже утренний туман не успел сойти. Он нам и помог. Пулеметчик у бандитов первой очередью фактически промазал, не разглядев нас в тумане. Обратка ему прилетела практически мгновенно, и огневая точка сразу заткнулась. Далее под прикрытием огневого вала с борта корабля на берег выбрались кубинцы с лодок, после чего Стелла пришвартовалась к мостику, и десант потоком хлынул на территорию разбуженной бандитской базы. Мы с Семенычем уже не спеша выбрались с корабля последними. Рамон с группой уже были впереди.